Лактация, от латинского слова «лак», «лактис», «молоко». Процесс синтеза и выделения молока из молочных желез под воздействием ряда гормонов. Пролактин, у млекопитающих.